а на оружейные Учиханбу просто молились. Юми тогда не соврала, что Саски копит на катану, она действительно столько стоила. Надо же покрыть расходы на родное управление. Для всяких аристократиков из гражданских, ценник вообще начинался от 100 миллионов, за куной, и то заказов было на полгода вперед. Нинка деньги, как таковые не интересовали, они брали продуктами. Вот тут уже поклон всем Узумаки и безымянному создателю пищевого свитка, свежайшие морепродукты в Конохе стоили бешеных денег. Создавать же подобное в Конохе могли только Юми и Наруто. Причем, после долгих переговоров и неплохой разведки, они пришли к выводу, что малые свитки могут сделать все, а вот промышленные, только они. Для гарнизона Анбу Юми сама личные обновила, еще в процессе обучения Фуин, и теперь у всех бойцов был свиток, в котором можно было хранить набор продуктов на неделю, запас воды в течение месяца. Об этом незамедлительно проболтался Асума, и на пороге нарисовались представители Сарутоби, которые потребовали себе такой же, только промышленные на год. Посланы были далеко, глубоко и надолго, торгаши проклятые. Асума же потом месяц виноватым ходил, он оказывается просто дома свиток выложил после миссии, а кто-то из клановых нос засунул. Пришлось простить, но стебались над Сарутоби долго, где это видано, чтобы Джаунин свою снарягу кому-то доверил. Это еще форму можно прачкам отдать, но содержимое карманов и подсумков, только через мой труп, как говорят в Анбу, да и то еще постараться придется. Итачи же, когда до него донесли весь нынешний расклад, только челюсть подбирать успевал. Нет, он прекрасно понимал, что его Анбу усиленно искали там, где его заведомо быть не могло, но он то думал, что те просто жить хотят. Хотя и не без этого, но оказывается его спокойствие вполне себе законно оплачивало Юми, из клановой казны, в которую он сам не забывал добавлять. То-то его так рады были видеть бывшие коллеги, когда он перед нападением Пейна в Конаху явился. А он еще думал, чего за него шеф так активно заступался. Правда, того тоже можно понять, Итачи один из немногих в Конахе джоунинов С-класса, и вернуть такого бойца в строй – мечта любого командира. А если в процессе можно потрепать нервы вышестоящему начальству, так это вообще Ирьонин прописал. Кстати об Ирьонинах. Сакура ему не только руку с ребрами собрала, но и в целом тушку подлатала. Сусанаа не только защищает своего создателя от вражеских техник, но и на определенном пороге начинает гробить сам организм владельца. Одна из причин, почему Юми ей не пользуется, как раз слабость физического тела. Чакра и мощь ее шерингана стоит на ступень выше всех остальных учих, соответственно и ущерб в разы выше. По крайней мере, так звучит официальная версия, ибо полную трансформацию ее Сусанаа не видел вообще никто. Учихи, крайне хреновые сенсоры, это, так сказать, общеизвестный факт, вот только покровитель у них, демонический ворон, так что если кто в Конохе и может в прямом смысле накаркать беду, так это они. И вот Итачи в последнее время не отпускало ощущение грядущего пиздеца, вот прямо так с большой буквы. И судя по мрачным рожам его родственников и друзей, чует не только он. Бля, выдохнула Юми, разгоняя чакру по организму. Какой придурок выбрал страну железа? Тут же лютый дубак. Рейкаге, тут же любезно просветил сестренку Какаши. Напомните мне сказать ему, что он, дебил. Попросила девушка, подворачивая рукава водолазки. Последнюю ей отдал Какаши, после того как девушка начала синеть, и теперь глядя на самого копирующего в майке, что под форменным жилетом была не видна, Юми становилась еще холоднее. А ему хоть бы что, вообще-то у Шиноби нет проблем с теплорегуляцией, даже в стране снега девушка надевала только теплую водолазку и шарф, а тут организм с чего-то решил повыпендриваться. Надо будет как вернуться к Сакуре заглянуть, а то вдруг она какую дрянь на стройке подцепила. Проникнуть незамеченными в крепость самураев, для шиноби как два пальца, ну вы поняли. Сложнее было добраться до самого зала собрания, вот тут на страже стояли уже шиноби. Изуну оставили на стреме у главного входа, все же до бойца Анбу он не дотягивал, и скрывать свою чакру абсолютно не умел. Ради такого дела Какаши даже свою маску Анбу откопал, между прочим она у него уникальная, не так уж много осталось в строю тех, кто вступил в Анбу до нападения лиса на Конаху. Каждая маска Анбу индивидуально, новичку выдают чисто белую маску, разве что форму можно выбрать. Линии появляются уже позже, когда будет выполнен определенный минимум заданий. Двух одинаковых масок Анбу нет и не будет никогда. Маска – это не только идентификатор шиноби, но и артефакт. Она запоминает чакру своего владельца, что исключает ее кражу с мертвого бойца, приглушает фон чакры владельца, и так по мелочи. Так вот, маска Какаши, она одна из последних работ Узумаки. И не Абыкова, а самой Кушины, что подарила ее ученику своего мужа и своему телохранителю. Если бы это было возможно, Какаши бы подарил ее Наруто, но поменять владельца, к сожалению, невозможно. Но вот на изучение хомячку дал, не задумываясь. Помнится, Юми тогда посмеялась, что традиция сломалась. У Какаши маска кота, трое его подчиненных учих, тоже выбрали себе кошек, а вот уже котята Юми сломали систему, взяв хомяка и сокола. Итачи правда поржал, что будут плохо вести себя и кошачий прайд сожрет, не подавится. Наруто с Саски как-то даже виновато потупились тогда и пробурчали, что они про эту традицию не знали. Мол, им бы тоже кошачьи пошли, особенно учихи, над которым, увидев маску, стебался собственный призыв. Правда, говорят, у Какаши та же фигня с Паккуном была, ничего, пережил же. Под эти воспоминания Юми и Какаши оперативно добрались до главного зала собраний, где как раз Мифуни объясняла Ю, почему он видит во главе союза именно Данзо. Учихи, один из которых по старой привычке еще откликался на Хатаке, быстро срисовали всех официальных сопровождающих, а из неофициальных Юми подвинула Анбусуны. Тот подумал было возмутиться, мол, я первый на этот выступ пристроился, но ему хватило одного взгляда на маску претендентки. Все же в Суне еще слишком хорошо помнили, кто им нынешнего Казекаги починил, так что место с прекрасным обзором Юми досталось даром. Благодаря этой возне стали заметны и остальные невидимки. Ну как заметны, ни Каге, ни их сопровождение их не заметили, но рыбак рыбака, как известно, видит издалека. Вот теперь под потолком полный комплект, 10 анбушников, по паре на каждого Каге. Суновцы так вообще были рады видеть знакомую маску, а уж когда Юми колоду из-под сумка достала. В общем, пока внизу сильные мира сего переругивались, наверху самозабвенно резались в переводного дурака. Мухлевали при этом безбожно, кто во что гораст называется. Юми в наглую перевела карты на Кири и раздумывала, кто же устроит тут представление. От Акацуки остались только сам Тоби, Дейдара и Зицу в двух комплектах. Это в той истории все взбеленились из-за Саски, а теперь кто станет катализатором? Похоже, что, все же, Дейдара, вроде как именно его и Зицу натравили на киллера Би. Другой вопрос, как тот их не прибил, хотя там вроде как с интеллектом не очень, но это спорные слухи. На месте Обито, Юми бы заявилась сама, да еще и выдала себя за Мадару. Вот тут бы разом открылось 5 кирпичных заводов, все же папочка у нее, личность известная. Цучикаге, так вообще с ним лично знаком, так просветит, что на пару кирпичных стен хватит, как бы даже не великих китайских, прим, беты. Пока Юми и Какаши в наглую потрошили заначки коллег из Анбу, опыт законного грабежа казино не пропьешь, остальная часть семерки усиленно делала вид, что в Конохе все спокойно. Наруто выгуливал Хинату, Итачи на пару с Кокудзу планомерно доводили до инфаркта управляющего в банке, Кисами дрессировал мелкого Хазуки, Саски. А вот самый младший представитель этой чокнутой семейки отличился. В данный момент он слушал стенания матушки Харуна, причем вполне себе законные, ибо встреча с Карин стала последней каплей в чаше терпения Сакуры, и та, недолго думая, таки завалила младшего учиху. Тот честно пытался удержать в узде свои гормоны, но когда тебя манит пальчиком в окно любимая девушка, да и при этом на ней всего-то одно крошечное полотенце, а дома она одна, ну как тут удержаться? Вот и Саски не удержался. В трубу полетели все тренировки и лекции в Анбу, хотя, положив руку на сердце, можно смело сказать, этого ждали все, начиная с Юми и заканчивая шефом. Так что учиху взяли в оборот с самого подоконника. Хоть Саски и знал, что Сакура далеко не хрупкий цветочек, но, признаться, такого напора он от нее не ожидал. Еле выкрутиться успел, и как она у него из кармана блокирующие чакру наручники вытащить успела. Вот так не успеешь мяу сказать, а тебя родная напарница изнасилует. Впрочем, в последний момент учиха все же извернулся и подмял под себя Харуна, которой в принципе было плевать, кто из них будет сверху, снизу или посередине. Этого она от Юми нахваталась. Единственная учиха женского пола в принципе довольно раскрепощенная особа, и если вы стали свидетелем их сыточи близости, то сами виноваты, нечего без стука вваливаться, и вообще у вас, что инстинкты самосохранения отшибло. Пару раз на них как раз нарывались Саски с Сакурой, так старшие не то, что не прекратили, Эти сволочи еще и комментировали, да еще и синхронно в конце поинтересовались. Все рассмотрели или повторить. Саски в ответ только рычал и утаскивал Багровую от смущения, но с лихорадочно блестящими от возбуждения глазами Сакуру до ближайшего холодного водоема. Душ не спасал. Слишком горячо смотрелись Итачи и Юми. Вот и в тот день перед глазами у Саски невольно вспыхнула последняя из сцен, что ему старшие показали, и разум выдал последнюю связную мысль: сделать с Харуна так же, только лучше. Судя по горящим от желания глазам, Сакура была за обеими руками, ногами и вообще всем организмом, чем не преминул воспользоваться Саски. И в целом все прошло успешно, все же не стоит забывать, что Харуна и Рёнин, и убрать всякие побочные ощущения от первого раза, для нее раз плюнуть, а вот чего никто из них не мог и предположить, так это возвращение родителей раньше времени. Надо честно признать, что услышав шаги на лестнице, первым желанием у Саски было сигануть в окно, в чем мать родила, он даже дернуться попытался, но расслабленная Харуна неожиданно крепко в него вцепилась. План бегства провалился еще на стадии проекта, и пришлось смириться с мозговыносом от Харуна-старшей. Сакуры же хватило только на то, чтобы накинуть на них простыню, до того, как разгневанная мать вынесла дверь в обратную сторону. Трепыхаться было уже поздно, но узрев в руках теперь уже стопроцентной тещи сковородку, Учиха рванул с кровати на голых инстинктах. Свежо еще в памяти было знакомство этой утвари и его старшего брата. В итоге в окно он все же выскочил, а вслед ему полетели форменные брюки, пущенные рукой Сакуры. Все же Коноха уже видела улепетывающего от младшей Харуна Учиху, но в тот раз он хоть одетый был, в этот же раз ним гналась Харуна-старшая. Саски прекрасно осознавал, что он вообще-то шиноби, чунин анбу, но все это не шло ни в какое сравнение с разъяренной матерью, чью дочку обесчестили у нее буквально на глазах. До квартала было далековато, и в итоге пришлось Саске спасаться в родном управлении, да не где-нибудь, а под столом у специалиста по работе с населением, Марина Ибики. Надо сказать, что последний крайне удивился, когда в его кабинет вломился соколик в одних штанах, с четкими следами недавней страсти по всему корпусу и рыбкой сиганул к нему под стол, прикидываясь корзиной для бумаг. Еще больше он впечатлился, когда в его кабинет, сметя по дороге двух чунинов, ворвалась до нельзя злая домохозяйка. Хозяину кабинета потребовалось все его красноречие, чтобы убедить посетительницу, что малолетних растлителей у него в кабинете нет, да и во всем корпусе таких они держат, и вообще чего вы так переполошились, дамочка. Выползал из своего укрытия Саски очень медленно, и только убедившись, что теща не наблюдается не только в поле зрения, но и ощущения. А поскольку сенсором он был хреновым, а госпожа Харуна не шиноби, то как следствие, он теперь сидел у нее на кухне и выслушивал все, что уважаемая мать семейства думает о молодом поколении. За спиной матушки картинно вздыхал папенька, но когда супруга не видела, заговорщически подмигивал парню. Сам же предмет раздора тоже сидел тут, понурив розовую головенку и очаровательно краснел. Будто это она не она пару часов назад ему спину полосовала и чуть кусок мышц, в порыве страсти, из плеча не выгрызла. Спас же от выноса последних мозгов молодых шиноби, Итачи. Тому, не сдерживая смех, Ибики-сан поведал злоключение младшенького. Глава клана только хмыкнул на эти новости и направился вызволять брата. Причем сделал он это всего одной фразой. Женить нельзя помиловать. Не там запятая, не там. Прим, беты, из мужской солидарности. И при этом такую рожу зверскую состряпал, что проняло даже Мёбуки. Та быстро загородила собой обоих провинившихся. Ну, что поделать, актерское мастерство у Учих в крови. А Итачи еще и ки немного выпустил, для яркости эффекта, но, видать, немного переборщил. Судя по виду матушки Сакуры, та заподозрила, что ее дочурка станет вдовой раньше, чем невестой. Впрочем, старший Учиха быстро свернул свое наигранное недовольство и, тяжко вздохнув, предложил Сакуре собирать вещи и перебираться в поместье, а ее родителям в клановый квартал. Те только сейчас осознали, что дочка у них не просто с каким-то парнем переспала, а с одним из представителей влиятельного в Конохе клана, и далеко не бедного, надо признать. Нет, Харуна не были меркантильными, но, как и любые торговцы, были в курсе, что Учихи активно восстанавливают свои позиции не только в Конохе, но и за пределами страны огня. Покровительство этих ребят дорого стоит, а Харуна так вообще первые, кому это предложили. Саски и Сакура, конечно, внесли некоторое разнообразие на пороховой склад имения Учиха, Но ждали все не этого. Бойцы Анбу по очереди дежурили у постели Цунаде, чтобы дать Учихам отмашку на ликвидацию Данза. Просто так они его достать не могли, все же приказ об уничтожении клана Учиха был выписан по всем правилам, со всеми нужными подписями и имел силу. Против этого они никак танцевать не могли, хотя очень хотелось, что тут скрывать. А вот за покушение на Хокаге, вот тут уже было интереснее. Де-юре, Цунаде все еще Хокаге, так как она жива, в отставку не подавала, инаугурации шестого Хокаге тоже еще не было, так что Данза мог до позеленения орать, что он шестой Хокаге, но он всего-навсего его, не больше, не меньше. Аналитики Анбу и аппарата Хокаге во главе с Шикаку Нара просчитали, что покушение состоится в тот момент, когда Каге будут принимать окончательное решение о союзе пяти стран. Таким образом вернется со встречи уже не просто его, Хокаге, а полноценный главнокомандующий пяти армий, и тогда никто не вякнет против его инаугурации. Также аналитики просчитали, что валить Данза надо прямо там, на глазах у всех Каге, чтобы потом никаких вопросов не возникало, а то на Учиху многих зуб еще с времен воюющих стран. Посылать же на ликвидацию кого-то, кроме этих демонов, заведомо похерить личный состав. Да и что греха таить, среди Учих есть роскошная приманка. Анбу очень тихо и тонко слили инфу, чьи глазки теперь красуются на точеном личике первой леди клана, и никто не сомневался, что этот маньяк-коллекционер спит и видит, как бы их загробастать. Управление Мути и Жути в сотрудничестве с управлением Дурдома, как за глаза называли аппарат Хокаге, разработали план основной и еще три запасных, но по неизвестному в этом мире закону Мёрфи, сработал именно фирменным план Учих, тот самый, который, к Биджу подробности, в процессе разберемся. Под потолком уже шла игра на снарягу, когда наблюдатель с трофейным бьякуганом громко заявил, что представитель Конохи – редиска. Его поддержали уверенным хмыком из-под потолка, но весь эффект смазало явление чернобыльского кактуса, как Юми звала, Зицу. Признаться, напугал этот куст всех, ибо его не засекли даже сенсоры. Но если с этим кадром быстро разобрался и Юми в очередной раз обозвала того придурком, ибо они с Какаши могли бы узнать от кустарника много интересного, но что с трупа-то теперь взять? А вот явление внучка Цучикаге оказалось делом ожидаемым. Юми даже полюбовалась на творение рук своих тараканчиков. Если в последнюю их встречу Дейдара пускал пузыри из слюней и не подавал никакого признака интеллекта, то в этот раз он не подавал признаков адекватности. Похоже, что Обито знатно проехался по его мозгам, напрочь отшибая вбитые с детства рефлексы самосохранения. Девушка даже головой покачала, это же какой ресурс так бездарно пропадает. Впрочем, пока Дейдар отвлекал на себя озверевшего от обиды за братишку Ия и своего почтенного дедулю, которому было лень даже моргать, но статус обязывал, Анбу Конохи поспешили провернуть свои темные делишки. Вот только вмешался посторонний фактор, не сказать, что он был неожиданным, но мог бы потерпеть минут 10. Все же Юми оказалась достаточно неплоха в составлении профайла и смогла предсказать поведение Обито на все 100%. Тот действительно явился перед оставшимися в зале Каге и представился Мадара Учихой. Всего на несколько секунд матерые ниндзя замерли, переваривая свалившуюся на них информацию, которых хватило масочнику, чтобы нанести удар по одному из них. Своей целью он выбрал молодую Мизукаге, что неудивительно. Он прекрасно знал, что скрывается под бинтами Данза, и со своим непарным шеринганом против него не попер, как и против Гаары с его абсолютным щитом. Вот только он не учел одного или, скорее всего, просто не знал, что здесь под потолком тусовался его старый знакомый, который, в отличие от всех остальных Учих, был очень неплохим сенсором на коротких дистанциях, и опознать собственного напарника ему труда не составило, как и вычислить его намерения. Так что Мизукаге не успела до конца прийти в себя, как ее смело со стула и откинула к стене. Мэй уже открыла было рот, чтобы высказать все, что она думает о подобном обращении с ней любимой, но когда разглядела этого хама, предпочла промолчать. А все из-за того, что ее взору открылась весьма привлекательная картина. Спиной к ней стоял высокий жилистый шиноби в форме Анбу Конохи. Его принадлежность к этому подразделению выдавала не только форма и татуировка на левом плече, но и личное дело. Не опознать легендарного копирующего ниндзя она просто не могла, Все же никакая маска и форма не скроет главной визитной карточки этого шиноби под регистрационным номером 009720. И это даже не чирикающий в правом кулаке чидари, как многие могли бы подумать. Это его просто непередаваемый бардак на голове. От близкого соседства с чистой чакрой молнии, шухер Какаши потрескивал от искорок тока, и выглядел даже эпичнее обычного. Юми под потолком в предвкушении потирала лапки, ей такая перспектива очень даже нравилась, но устраивать личную жизнь братцу она будет чуть позже. В зал ворвался Изуна, напрочь проигнорировав играющих в гляделки Какаши и Обито, и шмякнул на стол официальный бланк, на котором черным по белому, казенным языком было подписано распоряжение о ликвидации Шимура Данза. Причем умудрился положить так, что прочитать текст смог только Гаара, у которого от неожиданности даже брови на лоб полезли. «Танцуем, племяшка!» «Скались во все 32», — возвестил Изуна. Юми плавно стекла на пол позади кресла Данза, на ходу прокусывая палец. «Призыв!» — тихо прошипела Учиха, не сводя взгляда с фигуры врага. К ней кинулись Анбуне, но споткнулись об ее дядюшку, который не только огнем плевался виртуозно, но и землей владел неплохо. Данза успел отскочить на другой конец зала, все же он прекрасно знал, что за призыв у этой конкретной Учихи. Встречаться с Бакой в замкнутом пространстве не хотелось от слова совсем. Вот только он недооценил Учих, из облака призыва вышла вовсе не контрактник Юми, а двое ее родственничников. Правда, на плече у каждого из них, ощерившись, наблюдались Нинныка. Данза судорожно сглотнул. Четверо Учих, это серьезно, очень серьезно. А тут еще и этот Мадара, настоящий он или нет, не суть важно. Издевательски помахал ручкой Какаши и свалил. А это значит, что против одного Данза теперь уже 5 Учих, и что они жаждут его крови, можно не сомневаться. Саске, Итачи, уступаю, тихо хмыкнула Юми, перемещаясь к Мэй. Вам лучше убраться отсюда, госпожа Мизукаге. Эти двое мелочиться не станут. И пропустить такое зрелище? Встрепенулась та. Да ни за что. Тогда прошу вас, держитесь поближе к Казекаге, его щит может пригодиться, согласилась Юми. Меж тем Саске опередил брата и сцапал противника лапой Сусанаа. Вот только малыш не успел разглядеть, что старый прохиндей успел избавиться от бинтов на правой руке, и теперь его техника сжимала воздух. Саске окликнул его Итачи. Осторожнее, сука, сплюнул младшенький. Думаешь, они справятся? Тихо появился рядом с Юми Изуна. Убить не убьют, хмыкнула девушка, краем глаза смотря, как Какаши переносит Шуншина Мэй. Пар выпустит, а там и вмешаемся. Добрая ты девочка, пробормотал дядюшка. А вот Данзе меж тем не просто действовал на нервы братьям, но и пытался вбить между ними клин. Итачи, ты был идеален, вещал многоглазый ублюдок. Ты был великолепен, но тебя сгубили твои чувства к младшему брату. Если бы не он, Итачи за годы изгнания прокачал скилл, пофигизм, а вот младшенького эти слова задели куда сильнее. Учихи из числа наблюдателей аж присвистнули, когда разглядели завершенную форму его Сусанаа, вооруженную арбалетом. Впечатлился даже Итачи, который уже пару раз вытаскивал братца из-под обломков потолка и стен. Каге, Юми, Какаши и Изуна уже свалили с пола и теперь обретались на тех самых выступах, где недавно зависали бойцы Анбу. Саске, Итачи, позвала их Юми. У этого урода клетки первого. Это техника, из-за ноги, она даже у нас запрещена. Из-за ноги, сплюнул на пол Итачи. В мгновение ока шиноби, использующий эту технику, может обратить любые нанесенные ему раны или даже собственную смерть в иллюзию. При этом все повреждения, которые он нанес противнику, останутся настоящими, мрачно продолжил Изуна. Это абсолютное гендзюцу, которое используют на себе. Оно позволяет контролировать грань между иллюзией и реальностью, продолжила Юми. Заметьте, глаз, пробудивший из-за ноги, закрывается, и больше никогда не увидит свет. Учитывая, что клетки первого ему внедрила твоя любимая маменька, буркнул копирующий, что так и не стряхнул с себя Мизукаге, то это не факт. Короче, парни, крикнул Изуна, вам надо грохнуть его еще 6 раз. Ага, не отчаивайтесь и не расстраивайтесь, хихикнула Юми. Если что, мы добьем. Братья услышали самое главное, и теперь с одинаковыми улыбками маньяков вивисекторов, Орочимару одобряет, принялись загонять Данза в очередную ловушку. А на притолоке продолжился светский разговор. Так вы утверждаете, что клан Учиха был вырезан ради этих глаз? Полюбопытствовала Мэй, не забыв при этом состроить глазки Какаши. Ну, не только из-за этого, ушла от ответа Юми. У нас стало рождаться много детей с активным геномом, и это стало угрозой для Конохи. Идиоты, покачала головой Мэй. Согласен, кивнул Гаара, что до этого молчал. Кланы, основа сил любой деревни. Призыв. Вклинился в дискуссию вопль Данза. Мать вашу. Синхронно высказались наблюдатели, которых сдуло явление слона. Охренеть. Высказал общую мысль Гаара. Ой, извиняюсь. Да, тут по-другому не скажешь. Согласилась с ним Юми. Баку, демон-пожиратель кошмаров, пробормотал Какаши, помогая встать Мэй. Надо сказать, что замок разнесло капитально. Тут теперь проще новый построить, чем эти руины восстанавливать. А он больше, чем я думал. Неожиданно рядом нарисовался Обито в своей дебильной оранжевой маске. Вот почему-то на том же Наруто этот цвет не выглядел столь же бесичим. Теперь я понимаю, почему из Данза и Хирузина третьим выбрали именно Сарутоби, призналась Юми. Почему? Успел спросить Гаара, вот только ответ ему продемонстрировали оба брата. Великий огненный шар. Синхронно рявкнули парни и запустили технику воздушного элементаля. Юми изобразила фейспалм, когда слоник подавился огненным шквалом и свалил обратным призывом. Данза почти смог нанести удар по Саске, но внезапно встретился всей тушкой с кулаком Сусана Айтачи, что до этого скромно не отсвечивал, давая брату выплеснуть накопившуюся злость. А мелкий-то, молодец, проворчал Изуна, когда Саске в очередной раз шарахнул по Данзе стрелой Сусанаа. В каком это месте? Буркнули Какаши и Юми. Чакру почти не контролирует, в молоко половину резерва спустил. Сгною на полигоне, припечатала Юми. Изуна может и хотел что-либо возразить, но в этот момент Данзе избавился от руки с клетками Хаширамы и сорвал с лица повязку, явив миру Шаринган Шисуи. Но не только он оказался таким шустрым. А вот теперь будет битва шарингонов, прокомментировал произошедшие Какаши, подхватывая Саске. Того буквально вышвырнули с импровизированной арены в четыре руки Юми и Итачи. Мерцающий Шуншин Шисуи не смог повторить никто, кроме Юми, и теперь она на пару с Итачи стояла перед потрепанным, но еще не побежденным врагом. Все, угомонись, Саске, ласково потрепал парнишку по голове Какаши. Это уже их месть. Он прав, поддержал копирующего Изуна. Ты отомстил за семью, они мстят за друга. На правом плече Итачи из тени соткался ворон, а в глазах Юми закрутились магатомы. Парень кивком указал птице на девушку, активируя Сусанаа. Юми только цыкнула, но спорить не стала. Из них двоих, Итачи действительно лучший в гендзюцу, а ее прикроет Шисуи, со своим вторым глазом, если потребуется. У тебя есть то, что принадлежит нашему другу, тихо произнес Итачи, и мы жаждем это вернуть. Думаете, что сможете противостоять Катамацуками? Дьявольски расхохотался Данза. Против этой техники нет никакой защиты. Впрочем, учихи не собирались разводить полемику. Саски сделал из Данза прекрасную отбивную, и им осталось всего лишь спеленать шиноби, возомнившего себя вершителем судеб. Нет, убивать они его не собирались. У них была приготовлена для него другая участь. Данза подвела самоуверенность. Он забыл, что оба его противника очень тесно и активно сотрудничали с владельцем этой техники и прекрасно знали, как от нее защититься. Он сосредоточился на Итачи, как на признанном мастере иллюзий, за что и поплатился. Сорвавшийся с плеча Юми ворон всего на секунду перекрыл ему обзор на обоих учих, и этого хватило, чтобы оказаться нос к носу с хозяйкой чертогов вечного ужаса. Юми только хмыкнула и дала пять Итачи, под разочарованные вопли Саске, что так, нечестно. Но старшим учихам было плевать на мнение мелкого, они собрали комплект из глаз своего друга, и даже знали, куда его загнать, чтобы больше неповадно было. К тому моменту и Исанаки разобрались с Дивдарой, который словно нарочно отвел их подальше от учих. Так что вернувшиеся Каге удивленно крякнули, когда оглядели разгромленное место переговоров. На вопросительный взгляд Райкаге, Мизукаге и Казекаге слаженно указали на младшего учиху, что привалился к чудом уцелевшему участку стены. Эй уважительно хмыкнул и огляделся по сторонам в поисках Данза, но наткнулся только на тихо переговаривающихся учих. «О, Райкаге!» — заметила его Юми. «Вы не подскажете». Но договорить она не успела. Итачи, заметив полный ужаса взгляд Какаши, поспешил закрыть подруге рот. «Прошу прощения, Райкаге сама, состроив самую кавайную моську», — произнес тот. Она перенервничала. «Не каждый день у нас младшенький отличается». Какаши же облегченно вздохнул. «Теперь договариваться с Каге придется ему». И очень не хотелось начинать переговоры с объяснений, почему его подчиненная считает Каге странной молнией, придурком. Примечание к части. Бета был тут с расческой, ластиком и карандашом. Один всего один коммент про сверхъестественное, и все птёдзывы про них. Шитпудин. Глава 11. Бросив Какаши на растерзание остальным каге, урожденные учихи смотались обратно в Коноху, посредством Нинека-экспресс. Там их поджидали Сакура и Наруто. И если первая тут же устроила в поместье филиал госпиталя, то второй сверкал обиженной мордашкой. Как же, ему силушку богатырскую показать не дали. Юми впихнула в руки Сакуры Саске, как самого пострадавшего, Изуна отправился убалтывать обиженного Джинчурики, а сама девушка на пару с Итачи отправились в гости к шефу. Там их уже ждал полный штат заинтересованных личностей. Все же учихи честно обещали, что Данза сначала поведает все, что они там с Хирузином наворотили, а уже потом упокоится. Мнение самого бывшего руководителя контрразведки Малокова интересовало, особенно после отсидки в плену у учихи. Ручные воронята Юми умели внушать ужас похлеще, чем шинигами. Правда, ему об этом знать не обязательно, а то обидится еще. Тут же в уголочке скромно топтались и Шизуни на пару с Рачимару. Ну, с этими все понятно. Учихи уже давно решили, что делать с глазами Шисуи, вот пусть их профессионал и выковыривает. Нет, можно было бы и Сакуру попросить, но она немного занята, в таком состоянии Саске от нее точно не отобьется. Да, и вряд ли будет, уж больно у него морда была довольная, когда его девушка за грудки схватила и поволокла на второй этаж. Судя по мрачному выражению лица Итачи, тот бы и сам не отказался закрыться с Юми в комнате, а не сидеть вот тут вот и наблюдать за препарированием старика, что испоганил ему жизнь. Юми только глаза закатила, вот вроде взрослый уже человек, даже парнем язык называть не поворачивается, молодой мужчина, а ведет себя порой, как ребенок, у которого конфету отобрали, хотя в его случае скорее любимые Данго. Пока начальство отвлеклось на столь желанный источник информации, Юми быстро оглянулась по сторонам, все же это не их любимый офис, а штабная палатка, тут углов и свободных кабинетов камер нет. В итоге, решив, что народу точно сейчас не до них, Кунаичи вполне себе удобно расположилась на коленках у Итачи, и закинув одну руку ему на плечи, щекотала учиху за ухом. Как показала практика, Итачи реально умеет мурлыкать, не зря же они все детство с Нинека тусовались. Экс-Нукинин накинул подругу вопросительным взглядом, но тоже заметив, что все при деле, решил поддержать ее в этой почти невинной игре. В конце концов, где они только не пропадали, вон енот их до сих пор, как увидит, аж трястись начинает, а нечего за честными людьми подглядывать. Его же честно попросили полчасика одному подежурить в кабинете Хокаге. Вот чего его на крышу понесло, ну подумаешь, там один на тот момент еще Нукинин, его коллегу развращал или это она его. Итачи не был уверен, сколько минут на них пялился енот до того, как навернулся с крыши. Вообще, в Анбу было негласное соревнование среди бойцов, кто отметится во всех наиболее стратегически важных объектах. Вел, как ни странно, Какаши, у этого в списке значимых достижений значились кабинет Хокаге, кабинет шефа, база Анбуне, в общаге тот, кажется, вообще ни одного угла не оставил, даже во дворце Дайми тот отметиться успел, да еще и с одной из его дочек. Короче, копирующий был крут не только на поле боя. Пока Инаичи с отвращением копался в мозгах Данза, шеф и Ибики-сан только записывать успевали. Шизуни с Орочимару уже руки потирали и бросали алчные взгляды на столик с инструментами. Именно из-за них учихи и не решились на что-то большее, чем невинные объятия. А то с этих двоих станется не только проконтролировать, но еще и поучаствовать в увеличении численности клана. «Все, забирайте», брезгливо поморщившись, выдавил Инаичи. «Полный отчет будет завтра. Юми, ты помнится, очень хотела инвентаризацию провести», повернулся к девушке шеф. «Прямо сейчас», устало выдавила Юми. «Трое суток не спали». «Нет, точно не сегодня», покачал головой Ибики-сан. «Там дел не на один день». Шеф все же не зверь, отпустил подчиненных аж до самого возвращения с переговоров Какаши. И если младший Учиха эти четверо суток изо всех сил старался увеличить поголовье учредителей фирмы Учиха Лимитед, то старшие предпочли сначала отоспаться, а некоторые еще и в госпиталь сходили. Ничего опасного у Юми не нашли, с чего у нее вдруг взбрыкнуло СЦЧ, ответить так и не смогли. Но больше такое не повторялось, и Ирьонин, к которому попала на прием Учиха, пробормотал сакральное. «Херня какая-то, сама пройдет». «Ну, хоть не пиздец», согласилась с ним девушка, и отправилась готовить ужин. «Открывайте по-хорошему». Пока енот отвлекал смежников стуком ноги в дверь, остальная часть отряда пробиралась по тайными ходами. «Инвентаризация все равно будет». Юми благодарила всех богов за маски Анбу, иначе они бы уже несколько раз завалили все дело из-за залежей пыли. А вообще корень удачно устроился, прямо под горой Хокаге, им даже отпеяно не прилетело, не то что управлению Мути и Жути, которые попрощались с надземной частью офиса. Перлись же они по этим закоулкам и шахтам не просто так, после того, как учихи подарили шефу однорукого и одноглазого контрразведчика, они балдели несколько суток. Хотя, как балдели, Саски ушел в отрыв с Сакурой, со словами: «Если у нас не война, то нас нет». Юми с Итачи, как уже говорилось выше, сначала предавались разврату с кроватью, подушками и одеялами. В битве за последние глава клана позорно проиграл, на робкое предложение сходить за вторым, Юми вынырнула из-под трофея и сонным голосом выдала: «Ты охренел, как можно спать под раздельными одеялами? А обнимашки? Какие тут обнимашки?» В самых оскорбленных чувствах буркнул Итачи: «Ты его забрала и замоталась, как в крепость. Одеяло я у тебя, говоришь, забираю», — рыкнула на него уставшая девушка. «Так, Борис, блин, тебя бы в спарте со скалы скинули, слабое ты отродье». Итачи, конечно, давно свою девушку знал, но такого он от нее не ожидал. Пока старший Учиха искал в подушках челюсть, его оппонентка хмыкнула, но часть одеяла все же пожертвовала. К тому моменту, как Итачи пришел в себя и даже подобрал достойный ответ, Юми уже довольно сопела, обнимая подушку. Пришлось ему смириться с проигрышем и нырять под одеяло, пока опять не отобрали, и уже там обнимать это чудовище с мерзопакостным характером. Но деваться-то некуда, сам выбрал, никто не заставлял. Вернувшийся копирующий застал в квартале идиллию, все выспались, расслабились и собрались обратно. Правда, встречали его настороженно, особенно Наруто. Жопочуйка у хомяка работала на все 200%, и он прекрасно осознавал, что его захотят сплавить куда подальше, и не ошибся. Его отправили на жутко секретный остров Облака на пару с живым здоровым Джинчурики Восьмихвостого. Тут важно добавить, что когда его провожали, Саски еле удержал Сакуру, Ниджи, Хинату, которые ни разу не забыли, что облачники рукоприкладствовали к их другу и парню. Только мощный ряв копирующего и угомонил двух жаждущих крови кунайчи. Надо признать, что орет Какаши настолько редко, но метко, что от его приказа по струнке вытянулись даже Итачи с Юми и невидимые глазу гражданского населения Анбу. Копирующий на это только тихо хмыкнул, что муштру не пропьешь, и первым помахал хомяку ручкой. Недовольному хомяку, злому и крайне злопамятному. Узумаки, они такие, не только живут долго, но и склерозом не страдают. Аналитику кадет Анбу пересдавал 3 раза, и не мог не понимать, что дело темное, а ночи в Конохе хоть пока и тихие, но джинчурики лучше перепрятать. Поэтому в сказку про тренировку он по закону своего подразделения не поверил от слова совсем. Еле уговорили его, что это ну вот прямо реально надо. Его аж 5 каге просит не выпендриваться и не демонстрировать легендарный характер Узумаки. Итачи тихо хихикнул и сказал Наруто, что каге и одной полукровки хватило за глаза, при этом гад косил глазом на любимую девушку. Наруто с аргументом согласился, ибо он прекрасно знал, что если Юми сядет на любимого конька, то взвоют все, начиная с каге, заканчивая дайме. Так, что хомяк хоть и насупился, но из потенциально опасной зоны свалил. Правда, перед этим поприсутствовал на 2 интересных церемониях. Одна прошла у него в квартале, в храме Шинигами, а вторая уже в храме Тенгу. На первой церемонии хомяк стал свидетелем одного простого правила шиноби, не оставляя за спиной врагов, даже беспомощных, раненых и раскаивающихся. Продрало до самых поджилок, ведь он, в отличие от присутствующих учих, кроме Юми, видел не просто силуэт шинигами, он его всего и видел и чувствовал. Когда шеф отдал учихам Данза, то что с ним делать, долго не думали. Идею подал Саске, а реализовала уже Юми. Заключалась она в следующем: да отправить его к третьему, чтобы ему там не скучно одному было. Вот только Саске и сам не думал, что Юми воспримет этот крик души буквально. Глядя на то, как затрясся сломленный глава контрразведки, и как нехорошо ухмыльнулась Учиха, никто не мог предположить, что она выкинет именно это. А Юми всего-то вспомнила, что Хирузина хоть гением и звали, но явно ему льстили, ибо тот, имея такой должок к клану Узумаки, ухитрился угробиться об шинигами. Нет, вы не подумайте, последний только рад был. да и Данзе ему было что предъявить, так что тот вполне закономерно упокоился на алтаре у Шинигами. Надо сказать, что это произвело неизгладимое впечатление на всех присутствующих. По крайней мере, Наруто точно углядел мимолетную панику на лице Итачи. Да, не знал парниша, с кем связался. Саске и вовсе едва не мимикрировал под мебель, и только Изуна довольно улыбался, глядя на племяшку. Ну, хоть у кого-то в семействе мозги от впечатлений не отказали. Вторая церемония хоть и тоже была невеселой, но после нее не осталось тяжелого осадочка. Наруто сначала даже не был уверен, стоит ли ему идти на нее, но за него решил Саске. Тот притянул к себе посмурневшего Узумаки и тихо, но четко произнес: «Пусть в наших жилах течет разная кровь, но ты мой брат, младший». И ведь даже не соврал, как подметила Юми. Из всей младшей части семерки Наруто действительно самый младший. На всех церемониях присутствовала и Сакура, которую никому и в голову не пришло гнать. Так, что Наруто с интересом наблюдал и покровителя Учих, Тенгу. Юми и Итачи тогда не шутили, когда сказали, что глаза Шисуи надо спалить Аматерасу, чтобы всяким неповадно было. Вы не представляете, как выл Орочимару, когда про это услышал. И если при акте передачи души Данзе Шинигами ничего неожиданного, ну кроме явления самого покровителя, хотя какое оно неожиданное, не было, то вот Учихи без спецэффектов не смогли. Ну, так специализация, что называется, обязывает, да и без Шинигами там явно не обошлось. Сначала из пламени вылетело несколько угольков, и откуда взялись только, и прилетели почему-то в руки Юми, Сакуры и Изуны. Народ немедленно вопросил, что за бонусы, но ехидный покровитель только каркающе заржал, как только вороны и умеют, и от комментариев отказался. Народ пожал плечами, припрятали талисманчики по карманам и двинулись на выход. Вот там-то их и ожидал шок, культурный. Дело было под вечер, поэтому силуэты погибших Учих все разглядели прекрасно. Впавших в ступор шиноби, в себя привели сами призраки, которые проходили мимо и приветливо кивали, кто-то даже что-то говорил, и только тогда до всех дошло, что они наконец-то отомстили за гибель своего клана, и теперь предки могут спокойно уйти в чистый мир. «Спасибо, дочка», мягко улыбаясь, поблагодарила Микото. «Ты спасла обоих моих сыновей, да будет вам», отмахнулась Юми. «Мне просто одной рожать лень». Слышавшие это родичи совершенно не аристократично заржали на эти слова, а вот маячивший за спиной родителей Итачи и Саске Шисуи только хмыкнул на это дело, и тихо, но так, что все слышали, посоветовал Итачи: «Не тяни Нинны Казаяй». Но тут, оглянувшись и заметив девушек, поправился: «За хвост, женись, пока не увели. Пока жива, замуж не пойду». Тут же открестилась девушка. По-моему, в оригинале было: «Пока жив, не женюсь», пробормотал Какаши. Этот кадр, кстати, тоже вел себя подозрительно. Он-то задержался на собрании, отдуваясь из-за Цунади и за Данзе, а одна темпераментная рыжая дамочка на него явно глаз положила. Вот только подробности никто так выведать не смог, ну просто некогда было. Жаждали подробности и Каге. Дело в том, что в какой-то момент все пришли к выводу, что без пол-литра они точно ни к чему путевому не придут. Первым достал флягу Райкаге, за ним зашуршал складками плаща Ицучикаге, ошалевшему от такого поворота переговоров Казекаге, выпить предложил Какаши, а то кто его знает, что за пойло во флягах у этих мастодонтов, Эйяанаки, еще угробит парня. Не сказать, что у копирующего там компот был, все же любимая ученица в госпитале служит. Мизукаге хватило одного взгляда, чтобы рядом с ней материализовался бокал с вином. Между первой и второй, как известно, перерыва почти нет, так что Каге достаточно быстро остыли, и плюнув на важность переговоров в кои-то веки решили пообщаться за жизнь. Нужная тема нашлась быстро, ибо подчиненные дебилы были у всех, а вот все мужики-козлы у четырех из пяти присутствующих отклика не нашла. Это был первый момент, когда Мэй пожалела, что тут нет Цунади, даже и поговорить о наболевшем ни с кем. Второй момент приключился уже поутру. Пятая Мизукаге, что продрала глаза в гостевой комнате, задавалась крайне важным вопросом. Дала, не дала, вопрос был далеко не праздный, ибо после того, как Мэй, поморщившись от головной боли, все же разлепила глаза и огляделась, то узрела следующее. Номер, что предоставили ей, был разгромлен, но явно не в схватке, все горизонтальные поверхности были девственно чисты, с них явно в порыве страсти снесли все, что могло помещать. Ее любимое платье тремя неопрятными кучками лежало в разных частях комнаты. Одна сандалия печально взирала на хозяйку со шкафа, Вторая же так и осталась на ноге. Дальнейший осмотр несколько сбился, ибо Мизукаге белье обычно не носила, и теперь корила себя за эту дурную привычку. Личность любовника тоже сперва отказывалась всплывать в похмельном разуме. Первой приметой, которая соизволила явиться навстречу, были чужие руки в боевых перчатках, почему-то голые. Мэй уцепилась за эту деталь, и неохотно, но память все же выдала более детальный образ. Стоило ей вспомнить фирменную татушку Анбуканахи, как Мизукаге едва не взвыла от разочарования. Это же надо было так наклюкаться, чтобы не помнить секс с копирующим. Вообще-то, на этом поприще Хатаки тоже в чем-то легендарный. За него в книге Бинго наградов 50 миллионов, это минимум, ибо если собрать всех рогоносцев, то еще где-то половина наберется. Мэй могла с уверенностью сказать, что каждая кунаичи хоть раз домечтала попасть в плен к самому яркому поклоннику творчества покойного Санина. А уж тем, кому посчастливилось, ох, этим завидовали черной завистью. У девиц моментально возникало такое выражение лица, что хотелось срочно скормить им пару кило лимонов. Грибанный ей, простонала Мизукаге, утыкаясь лицом в подушку. Долбанный алкоголь, а все из-за того, что алкоголь, как уже говорилось ранее, это яд, да не смертельный, слабый, но на организм шиноби имеет одну особенность. Ее даже недостатком не назовешь, иногда даже полезно. Он сбивает работу очага чакры, и тот пашет в усиленном режиме, стараясь, как можно быстрее вывести эту дрянь из организма, в связи с чем, практически невозможно ощутить влияние на свое тело чужой чакры. Если вы, конечно, не крутой сенсор, а Мэй сенсором не была, не просить же ей своих подчиненных, глянуть, а точно она с его, шестого Хокаге кувыркалась, в том, что эта белобрысая сволочь не оставила ни капли биологического материала, можно не сомневаться. Этому ванбу учить начинают с первых дней. Подвело Мизукаге и собственное тело, помимо трещащей от похмелья головы, местами побаливали мышцы, и хрен его теперь разберет, это у нее от того, что в косяк не вписалось, или, вот именно это или и хотелось не только вспомнить, но неплохо бы и повторить. Впрочем, веселое утро было не только и Мизукаге. Рейкаге с большим удивлением обнаружил, что прикидывающийся развалиной Цучикаге бухал как конь и забыл про радикулит. Последнее было даже удивительнее первого, ибо радикулит – это такая же фишка Анаки, как патологическое невезение Цунаде. Проклятый старикашка наутро оказался до отвращения трезвым и свежим, чего не скажешь о самом Рейкаге и тем более Казекаге. Учитывая, что охрану они вчера разогнали всю, включая Анбу под потолком, то Загавару ей даже поволноваться успел. Правда, длилось это недолго, минут 10, пока Рейкаге не заглянул под стол в поисках чего-нибудь высокоградусного. Не пьянство ради, а лечение для. Там-то он и обнаружил юного Казекаге, что сладко спал в обнимку с любимой тыквой, заботливо прикрытой песочным одеялком. И только головой покачал, не кстати вспомнился фрагмент вчерашнего вечера. Гавара, хлебнув из фляжки копирующего, заблестел глазами, слегка зарумянился и наехал на Цучикаге. Да так, что даже Мэй отвлеклась, а она, между прочим, планомерно загоняла в угол Какаши. Ядбурию капимнисацию, заплетающимся языком выдал Казекаге, глядя на старика Анаки. А я тут при чем? Хмыкнул этот пень старый. Я, мне, тьфу, меня, точно, меня, твой внук того. Продолжил выдвигать претензии Гаара. Я вас уверяю, Казекаге, пряча ухмылку в стакане, отозвался Цучикаге. При всех недостатках моего внука, он по девочкам. До Гаары смысл аргумента доходил значительно дольше, чем до всех остальных. И если ей откровенно заржал, то Какаши просто уткнулся лицом в ладони и смех таки сдержал. Мэй округлила глаза и тихо хихикнула. Но это уже после того, как взглянула на физиономию Казекаге, что цветом лица слился с цветом волос. Надо признать, что им всем очень повезло, что Гаара опешил, а точнее вообще в ступор впал, а то все присутствующие вполне могли познакомиться с его любимой техникой, песчаный гроб называется. Копирующий продышался первым и рискнул предположить, что Цучикаге не совсем верно понял, что именно имел в виду Казекаге. А Анаки сама, я думаю, что Гаара-кун имел в виду, что ваш внук его убил. Как убил? Встрепенулся Цучикаге, изображая искреннее удивление. Вон же он, живой-здоровый. Эй, только дух перевести успел, и заржал снова, слишком уж эпично выглядел молодой Казекаге, ну как тут не ржать. А Анаки тем временем понесло, видать и эту развалину пробил алкоголь. Но раз вы так настаиваете на компенсации, Казекаге сама, продолжил вбивать чувство Гаары в пол старикашка, то могу предложить вам союз с одной из моих внучек, ручаюсь, они все достойные кунайчи, и точно предпочитают мужчин. На этих словах из помещения утек копирующий, видать тоже вспомнил, про одну заинтересованную в статусе супруги даму. Вот только Мэй к своей цели всегда шла упорно, так, что неудивительно, что она ретировалась следом за Хатаки. Или он теперь учиха, что-то с ним там произошло, и шпионы докладывают, будто у него теперь в обоих глазах шаринган, да и цвет радужки под его ориентировку не подходит. В общем, первое собрание пяти Каге точно войдет в историю, как минимум в ее закрытые архивы. Потому, как Казекаге, после того, как пережил первое в жизни похмелье, поклялся приписать к ориентировке Цучикаге в книге Бинго, он слишком много знает, и приплатить миллионов 10. Но этих подробностей никто так и не узнал. Все же расставаясь, Каге пришли к выводу, что все произошедшее в стране железа, останется в стране железа. Кроме герпеса, хмыкнул Какаши, припомнив любимую присказку своей сестренки. Сама Юми же третий день самозабвенно рыскала по базе Анбуне, предварительно напившись успокоительного. А все покойничек Данзе виноват. Нет, они, конечно, знали, что он своих подчиненных доводил до полной парализации чувств, но такого они точно не ожидали. Впрочем, будем честными, корешки тоже не ожидали, что их конкуренты вылезут из тайных проходов. Так, что встреча произошла, что называется, не ждали. Ползущий перед Юми тигр затормозил буквально на мгновение, Юми попыталась повторить его маневр, и дернулась было обратно, но тут ей за шиворот свалился паучок. И если первый порыв, пронзительно завизжать, она еще сдержала, то вот с совершенно рефлекторной судорогой уже не справилась, из-за чего тигр получил ускорение и ухнул в темноту. У Тенза в голове пролетела матерная конструкция, никак не ниже их любимой трехэтажной общаги, но он тоже сдержался, аккуратно приземлился, и даже без грохота, рядом с ним спустя мгновение оказалась и треклятая кошатина, которой он уже собирался высказать все, что наболело, но не успел. Стоило ему только повернуть голову чуть вправо, как к его ужасу он увидел в темноте множество глаз, что равнодушно уставились на него. И если у самого тигра язык словно к небу прилип, то его коллега выдала ту звуковую волну, что сдержала мгновением раньше, а затем и вовсе одним прыжком оказалась у него на спине, вцепившись всеми 10 пальцами так, что едва форменный жилет не пробила. «Это шо?» – тяжело дыша выдавила из себя Юми. Тенза только поморщился и сложил печать малого огненного шара, запустив его к потолку. Шарик осветил небольшое помещение, оказавшееся казармой, вот только спали на двухэтажных койках далеко не бойцы корня, точнее будущие бойцы. Юми, когда разглядела с десяток перепуганных малышей, все же сподобилась отцепиться от многострадального тигра и сделать пару шагов навстречу. Вот тут-то тигр и порадовался, что кошка взвалила на себя обязательства по дрессировке семерки, ибо она поразительно быстро нашла общий язык с этими волчатами. Похоже, за будущее клана Учиха можно не волноваться, их потомки в надежных в руках. Подтянувшиеся оперативники тоже впечатлились воспитательными способностями Учихи и оставили ее с детским садом. Уговорить малышню выбраться на поверхность оказалось сильно непросто. Это только на первый взгляд оперативников. Казалось, что малышня потянулась к Юми, но это не совсем так. Повезло, что дети действительно маленькие, и их психика достаточно гибкая, еще сломать не успели. Девушке даже пришлось нарушить одну из заповедей своего подразделения и снять маску, чтобы завоевать хоть немного доверия у этих детей. Их не выманишь на леденец, рамен и прочие мелочи, тут пришлось подключать фантазию и привлекать стороннюю помощь. Баки, что вынырнула из облака призыва, не преминула подъебать хозяйку. Хороший выводок, одобрительно выдала эта шерстяная язва. Что, сами не справляетесь? От появления в спальне трехцветного коврика, Юми сдержалась, но глубоко в душе обещала страшно отомстить. Ну не могут они себе позволить закрыться в поместье и почувствовать себя парой озабоченных кроликов. Это младшенький так может, а у старших еще обязанности есть. Вот не вовремя пятая отдохнуть решила, ой как не вовремя. А еще эти гады в совете кланов, надо же, вспомнили таки, что Канаху, так немножко, образовали два клана. Синджу и Учихи. И коль первые недоступны, то отдуваться вторым. Юми задолбалась до такой степени, что не далее как вчера жаловалась шинигами, что первые Хокаге и ее любимый папенька – два мудака. Вот именно с большой буквы. Относительно первого покровитель с ней даже где-то соглашался, что же до Мадары. У этого с шинигами отдельные отношения, да и не мог тот на него сильно злиться. Главное оправдание основателя Конохи как раз на него бочку и катило. Если бы тот не поучаствовал в проектировании Юми, то некому было бы отвесить направляющего пинка Наруто. Так что Мадара Таджимович находился на особом положении в списках шинигами. Да и чего греха таить, тот поспорил с Тенгу, чем закончатся разборки между папашей и дочуркой. По всем раскладам выходило, что монстр Учиха порвет чудовище Учиха, как Кьюби, Шукаку. На стороне Мадары был немалый опыт и треклятый Риннеган, с другой стороны, Юми, у которой помимо фирменных умений Учих, еще и благословение шинигами, да и нестандартный подход. В общем, оба покровителя сходились в одном, битва отца и дочери однозначно затмит то недоразумение, в результате которого появилась долина завершения. С детским садом Анбу с трудом, но разобрались, осчастливив работой Хирана Сана и Сэя. С последнего после смерти Данза сошла печать молчания, и он много интересного рассказал шефу. Вообще, Анбу не зря звали корень конкурентами, у тех тоже были милые привычки 40, они также тащили в норку все, что плохо приколочено. Один переезд, равен трем пожарам, проворчала Юми, таща очередной ящик с документами. Рядом согласно кивнул Итачи, они уже 3 дня работали элитными грузовыми ишаками, и всем Манбу это не очень нравилось. Вот только дебилов в отделении не держали, как впрочем и самоубийц, так что возмущались тихо, и шефу на мозги не капали. Последнее вообще было нереально, тот как первые бумаги получил, впал в экстаз, и припахав к делу Изуну, Саске и весь отдел дешифровки до кучи, на внешние раздражители не реагировал. Сами же Учихи преследовали несколько другую цель, чем просто вынести все, что под руку подвернется. Итачи недавно познакомился с новой стороной Орочимару, доселе ему неизвестной, называется теща. За то время, что змей решал генетическую задачку Юми, тот успел проникнуться к своему дитя нежными и даже не кровожадными чувствами. И когда тот узнал, как его деточка распорядилась Шаринганом Шисуи, в тот день Учихи поняли, зачем Юми вложила столько сил в защиту поместья. Орочимару рвал и метал, об барьер расшиб нос Манда и затаил злобу на всех Учих, что и неудивительно. Бушевал Санин целые сутки и успокоился только после того, как довел Юми до бешенства. Та как раз отвоевала у Итачи одеяло и собиралась надавить на массу, но грохот за стенами поместья ей мешал. Не выспавшийся Учиха – это уже половина катастрофы, не выспавшийся Узумаки – вы написали завещание, а уж если это все в одном флаконе. Орочимару и сторонние наблюдатели, ну куда же без них, узнали все, что думает о таких родственниках замглавы клана, с его непосредственными комментариями, ну и то, что Юми предпочитает спать в растянутых футболках Итачи. Впрочем, девушка пообещала оскорбленному в лучших чувствах родителю, что если они отыщут в подземельях корня хоть один шаринган, то дадут ему в нем поковыряться. А теперь свалили все нахрен, пока я совсем не психанула. Как уже говорилось не раз, дебилов в Конохе не держали, либо те слишком хорошо шифровались, так что змей свалил, и теперь ждал свой законный трофей. Точнее, он и сам где-то тут ошивался, бормоча что-то про изъятые у него в молодости исследования. Выяснять у него подробности желающих не нашлось, поиски были далеко не беспочвенные. Анбу прекрасно помнили, что когда им поручили зачистку квартала от тел, у многих не было глаз, и ладно у обладателей обычного шарингана, но и Бики-сан мрачно подтвердил, что Мангекью шаринган Фугаку тоже исчез в известном направлении. Юми, позвал девушку Итачи, взгляни. Учиха повернулась на голос и застыла на месте. Воистину правдива мысль, хочешь что-то спрятать, прячь на самом видном месте. Фуин, понимающе хмыкнул Итачи. Оно самое, хищно усмехнулась девушка. Ну-ка, посторонись, дорогой. Да, Данза как и Хирузин тянул загребущие лапы ко всем знаниям, что попадались им на пути, но его мастерства явно не хватало, чтобы потягаться с урожденной Узумаки. Нет, Юми не открыла тайник с полпинка, подумать ей все же пришлось, покрутить головоломку и так и сяк. Надо сказать, что первой мыслью было позвать Сакуру с ее фирменным правым хуком, которым она, так для справочки, отправляла в нокаут не только Саске, но и Наруто. А тот на минуточку так, Джинчурики Девятихвостого, если кто забыл. Но девушка все же сдержала свои порывы лени. Да-да, именно ее. Она и сама бы эту стеночку сломала, или тот же Итачи, даже не вспотел бы. Но, все же пришлось напрягать мозги и разгадывать эту загадку. Наученные горьким опытом Анбу свалили от греха подальше, а вот Итачи впервые видел, как его подруга работает с Фуин. Со стороны это действительно выглядело страшно, завораживающе, но страшно. Глаза Юми словно расфокусировались и смотрели не на обычную серую стену, а словно глубоко внутрь самой горы. Девушка водила кончиками пальцев, по одной ей видимым линиям, что-то тихо бормотала, а затем еще и шаринган активировала, ну чтобы наверняка. Продолжалось это несколько часов, которые сама девушка словно и не заметила. Итачи уже давно присел, прислонившись к противоположной стене, и внимательно следил за ее действиями. Сторонний человек бы сказал, что мужчина расслаблен, и вообще мыслями где-то не здесь. Но это было совсем не так,